Глава 21. Пропустили чуток, прямо чуток, чтоб друг друга не перестрелять, а потом очередями, ясно, наискосок, на перекресть, понятно. Про Вадинской слышали, небось, Шалый должен был рассказывать. Слышали, хозяин, как не слышать, сделаем, боязно, конечно. Я вам, дуракам, уже говорил, никто по вашей душе не придет. По мою придут, но как придут, так и уйдут. Сделали дело, заховались в изелимке. Через неделю я человека прислал. Все, ясно? Да, хозяин. Ну так и валите засидку делать. Доехать он не должен, слышали? Шкуры спущу, если доедет. Обратно на поля пойдете. Хаван. Оружие страшное, в который раз за эти сутки убеждаюсь. Тяжелые вытянутые лезвия, наточенные до бритвенной остроты, вообще не было предназначено для какого-либо фехтования, несмотря на все успехи венецианцев по этому поводу. Нет, это инструмент забоя, казни, одного смертельного удара. Например, такого, каким я сейчас рассекаю шейные позвонки вышедшему из кабинета Кровина человеку. Я бью острием, но ширина лезвия достаточно, чтобы практически отсечь голову этому бандиту. Второму достается просто моя ладонь на затылок, выпускающая смертельный разряд электричества. «Вы чего тут устроили?» На грохот упавших тел из кабинета выглядывает хозяин, тут же получающий от меня жестокий пинок в живот, уносящий человека назад. Поднимаю небольшой рюкзак, дожидавшийся своего часа на полу, и приглашаю себя внутрь, попутно радуясь, что местный большой босс устроил себе отдельный дом с отдельным входом, чтобы вести дела, не впутывая домашних, проживающих в большом поместье по центру участка. Это очень кстати, потому что мне его домашние нужны живыми и здоровыми. Ну, здравствуй, Илья Герасимович Кровин, здравствуй. Неторопливо говорю я лежащему и держащемуся за живот бандюге. А хорошо тут у тебя, почти по-княжески, только кое-чего не хватает. Сам Кровин, крепкий, сидеющий мужчина лет 50, поплывший в талии, но еще вполне в теле, пытается сопротивляться, но безуспешно. Слегка ошеломив его пинком в ухо, я переворачиваю тело местного Дона, проверяя, нет ли у него чего за поясом, а затем, после еще одного пинка под ребра, назад. Убедившись, что человек совершенно безоружен, оставляю его в покое. Нужно запереть двери, благо, что ключ торчит с внутренней стороны замка, воткнуть в хороший такой стол хавн, а затем, для заключения натюрморта, вынуть из кобуры один револьвер, взяв его в левую руку. Последнее нужно, чтобы в голову к приходящему в себя человеку не забрались какие-нибудь плохие мысли. Все должно пройти четко по плану. «Ты кто такой?» — приходит в себя хозяин княжества. «Князь я местный!» — улыбаюсь я нехорошо Кровину, присев задом на столешницу его стола. «Дайхардом Кейном кличут! Ты на меня, скотина, 5 минут назад засаду организовал, семье моей угрожал!» «Сопляк!» Шипит до сих пор находящийся в иллюзиях собственной значимости человек. «Да я тебя!» «Дядя, ты дурак!» Наклоняю я голову к плечу. «Я только что двух твоих людей кончил. Мы тут одни. Или тебя тряхануть, чтобы соображать начал?» Пускаю меж пальцами короткие разряды электричества, достаточно мощные, чтобы в глазах слегка избитого деревенского пахана вспыхнуло понимание и осторожность. «Но лучше б спросил, как там твоя семья поживает, окончательно настраиваю я человека на нужный мне диапазон эмоций. Ну, то есть он хрипит, вращает глазами, снует ногами, пытаясь встать и что-то сделать. «Еленка! Прошка!» — шепчет король самогона, таращась на меня. «Ты и Витька, и Матренка, и Светочка!» Благодушно киваю, наводя на пахана револьвер. «Все живы и здоровы. Привет тебе не передают. Я с ними так-то не знаком, не общался. Просто в окошко видел, как завтракают. Рано они у тебя встают. Так что дыши, Илья Герасимович, дыши. Подышал? Хорошо. Теперь давай к делу перейдем. Для начала вот тебе простой вопросик. Ты Коновалова Петра помнишь?» «Что?» Мужчина теряется от такой перемены темы. «Петьку? Ну?» «Да, того самого, который тебе 600 рублей еще 3 года должен был выплачивать». Я снова неприятно улыбаюсь. «Твои люди его жене ноги сломали позавчера, чтобы он мастерскую за гроши продал». «Так вот, Илья Герасимович, у Пети этого большой на тебя зуб. Прямо как и у меня. Понимаешь? Хорошо. Теперь вот, дотянись-ка до этого рюкзачка, да открой его». «Да погоди!» — Кровин пытается собраться с мыслями. «Бегом, падла!» — рявкую я, соскакивая со столешницы и делая бешеное лицо. «Яйца отстрелю, мразь! Князю перечить? Тыкать мне вздумал, шваль!» Все можно было бы сделать намного проще, но мне Кровин нужен неповрежденным, как и его семья. Это самая важная часть плана. Поэтому вместо хладнокровной травматической ампутации левой, к примеру, руки, я строю перед пациентом внезапно сорвавшегося с катушек сопляка. Крайне удачно. Потому что, наконец-то понявший, что дело совсем табак, Кровин хватается за рюкзак, как за мамкину сиську, и через несколько секунд с криком отбрасывает от себя эту вещь. В нем уши. «Знаешь, что хорошего в ушах, Илья Герасимович?» Вновь сменив тон на задушевный, продолжаю я. «Они легкие. А еще всегда можно отличить правое от левого. Так что 2 уха нести не приходится, 1 хватает. Так вот, любезный, в мешочке этом ровно 47 штук левых. Их отрезать подручнее. Понимаешь, к чему это?» «Вижу, понимаешь, но уточню. Еще 2 вон в коридоре валяются. Сможешь сам отрезать, если захочешь. А одноногого, который у тебя главный вход охраняет, я оставил в живых. У тебя больше нет людей, Кровин, ни одного». Это было удивительно несложно. Заимка с землянками у лесного озера комфортными, почти роскошными. Там-то, на близлежащих полянах, и растили дурман траву разбойники Кровина, его гвардии. Даже пасеки разбили, домовитыми оказались. Особо не прятались, на 50 лошадей корма надо много, так что возили его им туда ежедневно, мне избитый Петр все показал. А дальше дело было скучным и кровавым. Даймон своей силой приглушила исходящие от меня звуки, как делала это уже неоднократно, так что мне оставалось лишь лезвием хавна поддевать засовы, гробить бандитов, да пилить им уши. Хотя каких бандитов? Да, это были парни Кровина, готовые в любой момент скачать в седло, метнуться в любую деревню княжества, избить, изнасиловать, поджечь, запугать, но убить? Очень сомневаюсь. Может, и пропал без вести кто из недоброжелателей Кровина за все эти годы, но прямо называть покойников бандитами язык не повернется. Так, местный чоп, мне лично не нужный. Тем временем самогонный барон пришел в себя от страшного зрелища и постепенно начал осознавать, в какое дерьмо попал. А я и рад помочь. «Так вот, Илья Свет Герасимович, На чем мы остановились? Да, точно, людей у тебя нет. Ни послать куда, ни семью защитить. Один ты теперь. А знаешь, какая еще неприятность над твоей грешной головой висит? Петр, у него большая обида к тебе. А еще есть лошадь. Я ему купил у Тарасова. Хорошую, 90 рублей отдал. А она мигом его домчит до Фитяхова, Шедулиной, Кропотова, Лазаревских. Ну, ты меня понял, Илья Герасимович? Новости о том, что у тебя люди кончились, разойдутся быстро и широко. Но ты можешь сделать так, чтобы они разошлись попозже, на сутки, к примеру. Больше мы тебе с Петром не дадим, даже с Вирой. Теперь Коровину оставалось только бежать. Деревенские будут уважать даже бандита, особенно если тот не беспределит, а в чем-то даже полезен. Но спросить за обиды ставшего беспомощным, спросят так, что зубов в сломанных руках не унесет. Разденут до исподнего и выкинут на мороз с переломанными ногами. Ну, это, конечно, для таких, как этот самый Кровин. Дать ему времени побольше, он бы придумал что-нибудь, чтобы уступить, отойти с достоинством, сохранить авторитет, но вот этого я ему предоставлять не собирался. Мне нужно было, чтобы бывший хозяин моего княжества бежал отсюда с волосиками назад, невредимый, целый, с семьей, полностью хороня весь свой авторитет. И вот теперь... Стоящий передо мной мужчина все понял правильно. Море бессильной злобы и страха в его глазах было для меня теплой ванной, в которой хотелось нежиться и нежиться. Что, Фелиция, я злой? Он вообще-то 10 минут назад раздавал инструкции, как меня с Кристиной перекрестным автоматным огнем грохнуть. Идем, Илья Герасимович, время не ждет. Мне и Петру Виру выплатишь, так у тебя аж до вечера время уйти будет. Додавил я человека, в распоряжении которого были 3 усадьбы, 6 гаражей с грузовыми мобилями, мастерские и прочие верблюды с пароходами. Деньги, сахарный король, в банке хранить мог не так уж и много, чтобы не вызвать к себе интереса. Так что оборачивал их большей частью в драгоценности, да закапывал, как самый настоящий бандит, причем у себя же на огороде. «Ты хоть знаешь, князь?» — еле проталкивая слова сквозь стиснутую глотку, спросил уходящего меня в спину незложенный сахарный король. «Знаешь, кто за мной стоит?» «Знаю, Илья Герасимович, знаю!» — обернулся я. «Получше тебя знаю, только вот не стоит там никого. Встали бы, если б тебе пришли спросить, с какой радости ты тут в чужом княжестве хозяйничаешь. Но раз ты уже больше не хозяйничаешь, то спрос только с меня будет. А мы с тобой уже вопросики порешали, но не беспокойся, мое слово крепкое». Пока молчать будешь, ни я, ни Тернова тебя пальцем не тронем. Думал, что все уже, пойдет этот потерявший все, включая заначку мужик своей дорогой, но нет. Нашлось у него яиц на еще один вопрос. А скажите, ваше сиятельство, сладко ли убивать простых людей? Других-то не так и легко. Бессилие и отчаяние иногда ставит самолюбие человека в безвыходную ситуацию своей потребностью отвоевать хоть что-то, нанести хотя бы один удар в ответ, пусть даже безобидный, но показать себя, доказать себе, жаль, не этот случай. «У меня есть прозвище, Илья Герасимович», — обернулся я во второй раз. Известен я в славном городе Санкт-Петербурге, в узких его кругах, как княже-убийца. Так что отвечу вам так. Все люди умирают одинаково. Совершенно никакой разницы не заметил. А теперь поспешите. Петру я Виру выплачу. А вот насколько он слово сдержит, вам лучше знать. Мне вы более не интересны. Деньги, изъятые Кровиным из сейфа в кабинете, в очередной раз за это утро поменяли хозяина. Петр, спрятавший семью за время, пока я разбирался с лесным хутором, весело присвистнул и спросил меня, как же все-таки поступить с бывшим доном этих мест. Я посоветовал ему просто придерживаться нашего уговора, этого вполне хватит. У деревенских долгая память и длинные языки, а у Кровина хватало прислуги. Слух о том, что он позорно и поспешно бежал, уничтожит малейшую вероятность возвращения Сахарного Короля. Бескровная победа! «Какая в жопу бескровная!» — гневно заорала Даймон у меня в голове. «Ты кучу народа убил?» «Какого народа?» — фальшиво удивился я. «Ничего не знаю». «Сволочь!» Три живых мертвеца могут довольно быстро выкопать в озере под обрывом яму для своих тел. А уж когда их 47... Правда, я что-то не рассчитал. И на место подводной могилы рухнул пласт земли, хороня бывших разбойников под десятками тонн почвы. Но так даже лучше получилось. Говорю же, бескровная победа. А уши? А два трупа? Продолжит орать внутренняя брюнетка. «О чем ты?» — снова гадко сыграя я у нее на нервах, поправляя тяжеленный мешок с сокровищами на плече, да меня здесь и не было никогда. «Говорю же, деревня! Уши и тела спрячет сам Петр с приятелями, чтобы они не мешали ему грабить опустевшие имение Кровинах. А вы как думали?» «Деревня! Здесь все проще некуда. А мне теперь с этой тяжестью тащиться до Тарасова, забирать у него уже мою лошадь, а потом, поговорив с Кристиной по разговорнику и немного поспав прямо в поле, ехать в имение Терновых на гнусной копытной скотине, которой за тысячи лет никто не присобачил рессор, и закиси азота. Зачем она мне внезапно понадобится? Ну, наверное, потому что, когда перевалит уже за полдень, мне снова позвонит Кристина, крикнув о том, что имение Терновых атакуют люди, среди которых есть пользователи гримуаров. Она даже не предполагала, что все так обернется. Данное в минуту отчаяния слово оказалось смертельной ловушкой. Рука, протянувшаяся в помощь безжалостной дланью из преисподней, о которой так любил разглагольствовать подвыпивший пастор Кирава в ее замке, все покатилось к чертям. Думала она, пока торопливо шла в темноте за Ренеевой, низложенной княгиней в окружении десятка нанятых держиморт, возглавляемым настолько зловещим мужиком, что Ария чуть не обмочилась, когда его увидела в первый раз. «Готовьтесь, баронесса!» — отрывисто произнесла женщина, ввязавшая ее во все это дерьмо. «Готовьтесь!» «К чему?» — горло у Арии пересохло. Девушка уже очень давно хотела пить, но просить, привлекая к себе внимание, что угодно, но не это. «Выполнять мои приказы!» — пояснила пожилая. И некрасивая женщина, извлекая из складок платья тонкий четырехцепный гримуар, как мы и договаривались. «Мы не договаривались на это!» — хотелось ей крикнуть в лицо этой лицемерной женщине. «Не договаривались! Ты, мерзкая старая стерва, просто продала меня безумный Сильверхейм, у которой на половине рожи какая-то мерзкая волжба. Сделала ее сучкой, рабыней, заморала в ваших делах. Вы вынудили меня дать вам клятвы, а лишь потом, в самом конце, когда я уже на все была согласна ради вашей помощи, с издевкой признались, что вам самим нужна смерть этого Кейна. И теперь ты, старая бешеная стерва, мы идем во тьме и по грязи, в окружении наймитов, идем громить дьявола в их Терновых. А за нами Последней вышагивает сама Сильвия Сильверхейм, готовая в любую секунду ударить тебе или мне в спину, если мы что-то выкинем. Но нет, тебе же нечего терять, старая ты калоша, выброшенная на обочину жизни. Они остановились метров за 100 от огромного поместья, частично окруженного строительными лесами. Свет в многочисленных узких окнах особняка был единственным источником освещения вокруг, гордо намекая любому оказавшемуся поблизости смертному о том, что там, в этом доме, живут непростые люди. Ария сразу почувствовала себя грязной при виде этого света. Такие, как она, должны быть там, а не таиться в ночи с гнусными помыслами, боевой магией и в окружении ублюдков. Правда, додумать ей не дали. «Баронесса!» — голос неслышно подошедшей сзади представительницы великого дома был полон сдерживаемой ледяной ярости, в которой женщина пребывала с тех пор, как устроила магическую драку со своими родственниками. «Видите этот дом? Знаете, что в нем? Две книги короля Терний вместе со своими владелицами. А еще ваш друг, которому убить человека проще, чем попросить прислугу поставить чайник. Поэтому, моя дорогая Ария, жгите, ваш выход первый». «Что?» Остолбеневшей девушке показалось, что на нее, стоящую тут посреди дикой русской местности, рухнуло небо. «Жгите поместье!» Отчетливо приказным тоном пояснила Сильвия Сильверхейм. «Пожар ослепит их всех, выгонит наружу. Дальше уже закончим мы. Разжигайте свой огонь, дорогая!» «Шанс!» Молнией вспыхнула в голове Ари, автоматически зашагавшей вперед по траве. «Это шанс!» Она, горько жалевшая о всем случившемся с того момента, как увидела разбившегося на части промороженного петербуржца в том проклятом дворе, получила возможность здесь и сейчас. Она пройдет вперед. Она ударит по гнезду Терновых тремя заклинаниями третьей цепи, родовыми, аркендорфскими. Она истощит свой резерв. На нее никто не обратит внимания, все будут заняты Терновыми. Ария фон Аркендорф скроется во тьме, угонит мобильную дрезину, на которой они все сюда приехали, а потом ее не найдут. Если она захочет, ее никогда не найдут, даже Сильверхейма. Она даже сможет пробраться в свое баронство, закрыть портал и вывести камни. Все еще можно исправить. А на дрезине все вещи, которые они успели забрать из квартиры. Она не пошла, а полетела в этой тьме, держа взглядом окна поместья. Сейчас она добавит туда света. «Давай!» — внезапно рыкнул ей на ухо ее давно молчавший Даймон. «Давай, ничтожество! Хоть раз в жизни покажи себя владелицей Спигона, гримуара огненного заката!» «Сейчас покажу!» Вспыхнувшая в девушке надежда требовала выхода. «Сейчас!» «Сокол за грабы! Сокол за грабы! Сокол за грабы!» Твердо проговорила баронесса фон Аркендорф, выпуская в поместье бояр Терновых древние восточные заклинания. Огромные, с размахом крыльев в 5, а то и 6 метров, призрачно-огненные птицы полетели к своей цели. Жуткое заклинание, но вовсе не убийственное. Сокола за грабы на самом деле были источающими жар призраками, но их целью было вовсе не уничтожение врага, а обращение в бегство армии. Они летели долго и далеко, проходя сквозь материальные объекты и даже живых людей, но лишь обжигали и поджигали все на своем пути. Аркендорфы как раз и использовали соколов, чтобы подпалить что-то масштабное. Поместье? Ха! А вот оно уже все в пламени, от первого и до третьего этажа. Остановить и развеять сокола можно было бы лишь щитом, но кто бы успел его выставить? Глазейте! Идите вперед и глазейте! Не обращайте на меня, склонившуюся в изнеможении, внимание. Вам же нужно туда, так идите, время не ждет. А я теперь, взвизгнув, она подпрыгнула на месте, в ужасе наблюдая, как две светящиеся и исходящие паром дорожки снега отрезают ей путь к отступлению. Все пути, замыкая бедную Арию в кольцо ужасного хлада, ужасного и неощутимого льда Сильверхеймов. «Куда ты собралась, дорогуша?» Мрачный и довольный оскал Сильвии, поймавший ее методой, все-таки заставил Арию слегка намочить себе исподней. «Ко мне, баронесса, и ни на шаг в сторону, пока я не прикажу».